Глава первая. Горькая весна. Наши дни. Город Тюмень. Уже которую ночь Машу Русанову мучили кошмары. Ей снился один и тот же сон, будто она заблудилась в огромном пустом здании, похожем на заброшенный завод. Гулкие пыльные коридоры, разноцветные клубки оборванных проводов вдоль серых стен, мешки с цементом и строительный мусор. Кричать бесполезно. В ответ слышится лишь противный топоток крысиных лапок по растрескавшейся плитке столовой да монотонный стук капель из ржавого крана. Из ночи в ночь Маша бродит одна по пустым грязным цехам и не может отыскать выход. А потом неподалеку раздается грозное рычание голодного хищника. И Маше приходится бежать через бесконечную галерею одинаковых помещений, испытывая смертельный ужас от приближающейся погони. Спрятаться негде. Надеяться не на что, пощады не будет. Скоро неведомый зверь настигал ее, вот уже волосы разметались от его тяжелого дыхания, огромные когти позади царапали забетонированный пол. В сумраке Маша натыкалась на стену, падала и, обернувшись, успевала заметить над собой горящие злобой глаза и оскаленную пасть с желтыми клочьями пены. Однажды утром, подскочив на кровати после очередного кошмара, Маша долго успокаивала разбушевавшееся сердце. Во рту пересохло, мучительно болела голова, но от таблетки пришлось отказаться. Вдруг повредит ребенку. «Господи, да сколько ж это будет продолжаться? Мне сейчас нельзя нервничать. Малыш должен чувствовать спокойную, счастливую маму, а не психованную истеричку. Наверное, все дело в гормонах. Если бы Вадим был рядом, мне было бы гораздо легче. Нет, не хочу, чтобы он видел меня такой в обнимку с унитазом». Маша с трудом поднялась с кровати, чувствуя, как накатывает уже привычная тошнота. Шла седьмая неделя беременности. «В ванную, быстренько умыться и что-то поесть. Потом станет лучше». Признаки раннего токсикоза начали мучить ее с того дня, когда она проводила Вадима в аэропорт. Сейчас, сидя на маленькой кухне с кружкой зеленого чая, Маша с тоской вспоминала последний вечер, проведенный с женихом. Вадим был привычно сосредоточен на предстоящем отъезде и рассеянно успокаивал возлюбленную. «Солнышко, не грусти. Через пару месяцев я вернусь, и мы подадим заявление в ЗАГС». «Ну скажи, куда тебя сейчас отправляют? Это очень опасно», — вздыхала Маша. Блестяще окончив высшую школу МВД, Вадим, к великому неудовольствию своей строгой матери, не стал строить карьеру в родном городе, а выбрал армейскую службу по контракту. Он был зачислен в подразделение военной полиции. Выбор свой он так объяснял невесте: «Я терпеть не могу бумажную волокиту и все эти чистенькие унылые кабинеты. Я по натуре охотник, Маш. Мне нравится, как скачет адреналин в крови, когда мы участвуем в операции. Это похоже на оргазм. Когда ты чувствуешь, как твоя жизнь, может быть, пляшет сейчас в чьем-то прицеле, и ты должен выстрелить первым. Я никогда не смогу отказаться от подобного кайфа». «Ты ненормальный, Вадим», — искренне пугалась Маша. «Это же страшно убивать! Еще ужаснее, что ты сам можешь быть ранен или...» «Я мужчина», — с улыбкой превосходства отвечал он. «Кто еще должен защищать таких маленьких трусливых девочек, как ты, моя зэк? Надо же кому-то избавлять землю от всякой мрази. Притом за это сейчас хорошо платят. Но есть другие способы. Мне нравится моя работа», — отрезал Вадим. «И я в своем деле хорош. Меня ценят». За 2 года, что они были вместе, Вадим участвовал в нескольких серьезных мероприятиях по обнаружению и ликвидации бандформирований на Северном Кавказе. Был легко ранен и награжден. Однако точный маршрут каждой поездки его родные узнавали только после удачного возвращения. «Я привезу деньги, мы сыграем свадьбу, малыш. Пока подыскивай белое платье пошире. У тебя, наверное, скоро появится животик. Вот же прикольно. Никогда не думал, что стану папой так скоро». «Тебе за 30, мне 27, ну, пора бы уже определяться». Я всегда думал, что женюсь годам к 40, когда вдоволь набегаюсь. И потомством обзаведусь тоже попозже. А ты быстренько взяла меня в оборот, солнце. Ради тебя я даже окольцеваться готов. Маша вспомнила, как от его слов и самого небрежного тона у нее похолодело где-то в области сердца. «Ты собираешься жениться на мне только ради ребенка?» «Ну, раз уж ты залетела, я просто обязан взять тебя в жены. Я же честный гусар. Эх, да кому ты теперь нужна, моя деревенская простушка? Пропадешь ведь без меня теперь. Ну, не хмурься, солнышко. Я все обдумал. Ты подходишь мне по всем параметрам. Красавица, хорошая хозяйка. Никогда не орешь, не просишь денег. Дома сидишь, книжки читаешь, а не бегаешь по барам, как городские шалавы. Ты будешь идеальная женушка для такого старого солдата, как я. Крепкий тыл мне пожизненно обеспечен с тобой, птичка». Иногда его насмешливо грубоватая манера речи тревожила и обижала деликатную Машу. Она вспомнила, как долго не принимала настойчивых ухаживаний Вадима, порой даже пугалась его собственнических порывов, слишком бурных проявлений чувств, доходящих порой до откровенного хамства. И все же этот бравый солдат покорил ее. Сумел пробудить желания, о которых она и не догадывалась, до встречи с ним. Правда, со временем Маша стала все отчетливее понимать, что это были лишь естественные порывы молодого тела, а не души. Порой ей казалось, если бы Вадим не уезжал в длительные командировки, она бы не смогла встречаться с ним почти 2 года. Однажды после короткой размолвки даже предложила расстаться, но Вадим не собирался выпускать из рук покладистую симпатичную девушку, у которой оказался первым мужчиной. Возвращаясь в личную квартиру, куда он перевез Машу из съемного жилья, Вадим наслаждался покоем семейного гнездышка, осыпал подарками и цветами, был щедр на комплименты и ласки. Но вскоре тихие прелести домашнего уюта надоедали ему, и он снова рвался в бой. «Теперь-то я могу спокойно оставить тебя, детка. Точно будешь сидеть дома и вязать голубые пинеточки». «Я не нравлюсь твоей маме. Вдруг она не примет нашего малыша?» «Ну, не исключаю такой поворот. Муттер считает тебя бесприданницей, захомутавшей такого видного жениха, как я. К тому же она мечтает меня женить на дочке своего декана. Видел я эту очкастую толстуху. Куда ей до тебя, солнце?» Мама Вадима заведовала кафедрой в Институте финансов и права. Знакомиться с подругой сына она явно не собиралась, считая, что увлечение девочкой из деревни скоро пройдет, и можно будет подыскать ему достойную, состоятельную невесту, которая, наконец, удержит Вадимчика возле своей юбки, заставит отказаться от рискованных поездок в горячие точки. Невеселые раздумья Маши прервала настойчивая трель сотового телефона. От Вадима уже 3-ю неделю не было вестей, хотя он и раньше редко звонил, покинув город. «Машунь, ты как?» — раздался в трубке напряженный голос подруги Татьяны. Она училась в аспирантуре как раз у Анны Аркадьевны, мамы Вадима. По странному совпадению, именно через подругу Маша и познакомилась со своим будущим женихом. Сейчас Таня подозрительно шмыгала носом и сопела в трубку. «Маш, ты ничего не знаешь? Тебе никто не звонил? Ты вообще сейчас где находишься?» «Да дома я, Тань. Еще рано в школу, я во 2-ю смену сегодня. А что случилось?» Странное молчание обычно разговорчивой подруги несколько насторожило, и Маша задумчиво потерла лоб, приготовившись слушать печальные новости о разбитом сердце или злобном доценте. Но разговор принимал странный оборот. «Маш, это, наверное, лучше не по телефону. Ты только не нервничай. Тебе же сейчас нельзя...» «Да что ты мямлишь? Говори прямо, что стряслось? Нужна помощь?» «Да какая тут помощь?» — всхлипнула Таня. «Нам час назад сообщили, что у Рязановой горе. Ей телеграмма пришла из ведомства, а потом звонок. Известие о смерти сына. Ты знала, что Вадим уехал в Сирию?» У Маши вдруг резко ослабли руки. Она положила телефон на стол и уставилась на стакан недопитого чая. Ошибка. Ошибка или дурацкий розыгрыш. Какой сегодня день? Ведь не апрель же. И Таня бормотала в телефоне уже совсем неразборчиво. Маш, ты чего молчишь? Отвечай мне хоть что-то. Я приеду сейчас. Может, ошибка все это, а? Но Рязанова опрометью выскочила из корпуса. Говорят, села в машину и куда-то поехала. Погоди, Тань. О ком ты говоришь? Кто поехал в Сирию? Мне Мякишев по секрету сказал. В телеграмме написано, что Вадим Рязанов погиб при охране какого-то объекта в сирийской провинции Хомс. Маша отключила телефон, вылила содержимое кружки в раковину и принялась тщательно мыть саму кружку, очищая от желтоватого налета. Низ живота непривычно ныл, ноги дрожали. Потом она вернулась в комнату и уселась прямо на палас, опираясь спиной о мягкий край дивана. Стояла странная, чуть вибрирующая тишина. Маша старалась глубоко и медленно дышать, разглядывая замысловатые шероховатости дорогих обоев на стене напротив. Золотисто-бежевые обои понравились Вадиму. Он выбрал их в перестройке и сам оклеил ими небольшой зал двухкомнатной квартиры. Это было в прошлом году, когда Маша наконец-то согласилась переехать к нему в холостяцкое гнездышко. Как будто вчера. А сейчас за окном раздавались надрывные гудки скорой и беспечно щебетали воробьи, приветствуя наступающую весну. Маша отчаянно обхватила себя дрожащими руками. Надо было немедленно куда-то бежать, отыскать телефон и адрес Анны Аркадьевны, мамы Вадима. Надо было узнать все до конца и убедиться в ошибке. Вадим не мог погибнуть, кто-то другой, но только не он. Начавшись чудовищным сном, этот день для Маши стал первым из череды последующих кошмарных будней. Анна Аркадьевна не брала трубку целую вечность. Не отвечала на СМС, не подходила к домофону. Вздрагивая от порывов влажного мартовского ветра, продрогшая Маша сидела на скамейке возле элитной новостройки, твердо решив караулить Рязанова у подъезда хоть до утра. Но вдруг тягостные гудки в трубке сменились глухим женским голосом. «Что вам нужно, девушка? Чего вы от меня хотите? Да, Вадима больше нет. Мне придется жить с этим горем. Вас я не знаю. У сына было много подруг. Он никого со мной не знакомил». «Я жду от него ребенка». «А вот этот номер у вас не пройдет, дорогуша. Похоже, ради городской прописки вы готовы на все?» В трубке раздался хриплый каркающий смех. «Какой же у вас сейчас срок? Ах, 8 недель! И когда же вы успели? Вадим всегда был осторожен с этим делом. А вы уверены, что ждете его ребенка? Может, следует поискать другого претендента в отцы? Я поверю только результатам независимой экспертизы ДНК. Да, еще. Вы сказали, что живете в его квартире? Подыщите-ка себе другое место. Я попрошу Таисию Марковну проверить, чтобы после вашего ухода все ценные вещи остались целы. Надеюсь, вы освободите помещение до лета. Ключи передайте Таисии Марковне. Желаю удачи». Следующие несколько дней Маша существовала как заведенная машина. Вставала, бежала в ванную, наскоро глотала какую-то еду, не чувствуя вкуса. Уходила на работу в школу, вела уроки биологии, общалась с коллегами. Ее мучили постоянные тошнота и мигрени, внизу живота периодически возникали болезненные тянущие ощущения. Едва разлепив глаза утром, она уже чувствовала себя уставшей и разбитой, ночью почти не спала. Узнав о гибели жениха, ее мама, живущая с отчимом в далеком поселке, звонила Маше каждый день, уговаривая сделать аборт. Грозилась приехать в город и за руку отвезти к врачу. «Избавься от ребенка, пока не поздно. Ты меня слышишь? Раз не хватило ума зарегистрироваться с ним раньше, удали сейчас эту помеху. У тебя же есть деньги, сними квартиру или комнату, начни все сначала, ты же хорошенькая у меня. Найдется новый кавалер, понадежней. Не век же теперь слезы лить. Но сама подумай, куда ты с ребенком одна? Его нельзя оставлять, он никому не нужен. Ну как же, мам? Ведь он мой, наш. Ты потом будешь сама жалеть. Ты его одна не поднимешь, а мы уже не можем помогать. Я сижу на таблетках, дядя Слава болеет. Нам еще твоего сводного братца тянуть. Скоро закончит 9 класс, надо будет в колледж устраивать охламона. Не дури, Машка, сходи к врачу. Старенький сотовый полетел на пол. Новый приступ тошноты скрутил так, что Маша едва успела забежать в ванную и согнуться над раковиной. Рвоты не было, но жуткое ощущение, что все внутренности хотят покинуть ее тело через рот, долго не проходило. Наконец, совершенно обессиленная, на дрожащих ногах, она доплелась до спальни и рухнула на кровать. Немного отдышавшись, начала рассуждать вслух. «Все говорят, что ты не нужен, малыш. Никто тебе не рад. И, кажется, даже я не рада. Ты измучил меня. А я не переживу еще 7 месяцев такого кошмара. Что же мне делать, маленький? Я не могу убить тебя. Просто выбросить, как ненужный мусор. Я буду терпеть. Женщины ведь как-то рожали в войну. Выживали с детьми в голод и холод. Даже в землянках выживали». Маша горько рассмеялась. «Неужели ж мы с тобой пропадем в наше-то мирное время? Мы справимся, малышка. Нам обязательно помогут. Будем жить в конуре, на воде и хлебе, но мы справимся. Я это тебе обещаю, только прости мои слезы. Я буду сильный. Я больше не буду плакать». Вдруг вспомнилась прочитанная еще в детстве книга Марии Глушко «Мадонна с пайковым хлебом». В памяти тотчас стали тонкие серые листы роман-газеты, что когда-то выписывала мама. Много чего выписывала. 3 коробки журналов «Огонек» стояли в амбаре, да некогда читать. В селе с раннего утра до зари работ немерено, а вечером так упашешься, что только на телевизор и хватает внимания. Зато Маша подросла и стала интересоваться старыми изданиями. Некоторые тексты глубоко западали в пытливую душу. Перед глазами проплыла знакомая потрепанная обложка. На ней была изображена худенькая девочка, женщина, с запеленутым в байковое одеяло младенцем на руках. Она смогла родить и поднять на ноги своего сына в суровое военное время, одна. Хотя нашлись люди, которые делились последним кусочком хлеба. Неужели я не смогу? Маша прижала ладони к своему еще ровному, гладкому животу. «Только почему же я тебя совсем не чувствую, маленький? Лишь слабость и тошноту, а внутри ничего. Как будто ничего нет. Разве так должно быть?» На следующий день позвонили из женской консультации, где Маша стояла на учете по беременности. «Мария Русанова, вчера вы пропустили время записи. Можете приехать сегодня к 4. Надо ответственнее относиться к своему здоровью. Вы же теперь не одна?» В затемненном кабинете УЗИ-диагностики пожилая женщина-врач долго водила белой липкой трубкой внизу Машиного живота, одновременно разглядывая нечеткие образы на мониторе. «Да, странно. Может, вы что-то со сроками путаете, а? Нет? Размеры соответствуют, только вот сердцебиение очень слабое. Хотя на этом сроке сердечко должно уже хорошо прослушиваться». «Что-то не так?» «Давайте мы с вами еще недельку подождем, и тогда уже будет ясно». «Но как там ребеночек? Скажите мне сейчас!» Женщина сняла очки и, вздыхая, принялась тщательно протирать их бумажным платочком. «Мне бы не хотелось вас сразу расстраивать, но, похоже, у вас регресс, замершая беременность». «А как же маленький?» Еще не осознавая нависшего над ней приговора, Маша салфеткой вытерла с живота гель и, застегнув джинсы, послушно села на кушетку перед врачом. Та вздохнула сочувственно и скорбно свела вместе выщипанные в стрелочку брови. «Есть подозрение, что эмбрион прекратил расти. Как бы вам сказать понятней? Остановился в своем развитии. Проще говоря, замер». «Но почему это произошло?» «Ах, моя ж вы милая, Стрессы, плохая экология или просто генетический сбой. Сейчас часто стали диагностировать подобные случаи. Я сама почти каждую неделю наблюдаю регресс у новой пациентки. «Это я в чем-то виновата», — побелевшими губами прошептала Маша. «Вам нехорошо? Может, вам нашатыря дать? Вашей вины тут вовсе нет. Возможно, с зародышем изначально было что-то не так. Нарушение эмбриогенеза. Естественный отбор. Вот в мою молодость вообще не проводилась диагностика на таких ранних сроках, и замершие беременности заканчивались самопроизвольным выкидышем. Так что же мне делать теперь?» «Постарайтесь как можно спокойнее провести эту неделю и во вторник приходите снова. Тогда я точно скажу вам, что будет дальше. Есть небольшая надежда. Больше гуляйте в парке, пейте соки, не нервничайте. Но я должна была вас предупредить о самом худшем варианте». Очередное обследование подтвердило печальный диагноз. Маша сдала все необходимые анализы, и ей сразу назначили дату операции по удалению нежизнеспособного эмбриона. Уже начался апрель. На улицах родного города ветер играл разбросанными фантиками и смятыми чеками, а то и высохшими от мартовских луж блесками новогоднего серпантина. Самое неприглядное время года в Тюмени. Самое мусорное. Под окнами панельных пятиэтажек белеют окурки, щедро накиданные из окон беспечными жильцами. Травка только-только пробирается между ними, верно, сама стыдясь табачного соседства. Возле лавочек валяются пивные банки и стеклянные бутылки. Дедок бомжеватого вида шевелит их палкой, ищет целые. Неужели будет сдавать? Неужели еще где-то принимают такое добро? Непроизвольно подмечая городские приметы припозднившейся в этом году весны, Маша пешком шла из женской консультации несколько кварталов напрямик до привычной улицы Севастопольской. Снег давно почернел, почти растаял, оставляя лужи на оголившемся асфальте, светило настоящее весеннее солнце. Совсем скоро дворники подметут мусор, скрытый прежде в зимних сугробах, сгребут в кучу вялые комки старых листьев, подбелят плодовые деревца и бордюры садиков, и станет чисто и зелено от подросшей травы, а там клены и тополя принарядятся, там и до цветения яблонек недалеко, и станет жить веселее. Кому как. Маша шмыгала носом, смаргивая с глаз неудержимые слезы. Аборт, аборт. Колоколом бухало в голове, и ничего не могло утешить ни свежий сырой ветерок, ни близость неумолимого цветения природы. И вдруг шальная мысль: а если врачи ошиблись? Вдруг моя кроха жива? Два последующих дня Маша, как сумасшедшая, бегала по частным медицинским клиникам, потратила почти все свои сбережения, но строгие врачи, старые и помоложе, в очках и без них, с броским маникюром и просто коротко стриженными ногтями, трогали ее напряженный живот, всматривались в мониторы и хором подтверждали регресс. И вот тогда-то Машу охватило отчаяние и невыносимое чувство вины. Я убила его своими мыслями. Я сказала, что он никому не нужен, и малыш перестал жить. Я одна во всем виновата. Ей казалось, что она летит в бездонную черную пропасть. Расстравляя свою душевную рану, Маша нарочно искала в интернете картинки и фото с изображением восьминедельного зародыша. Не сдерживая слез, она пристально разглядывала крохотные ручки и ножки, большую опущенную головку, только-только проявляющееся личко. Маша представляла, что внутри ее тоже находится подобное крохотное существо, вот только сердечко его уже не бьется. И все силы ее здорового тела, вся ее чистая кровь, весь задуманный природой комплекс женских гормонов, все вдруг проснувшееся материнство не в силах уже воскресить это крохотное, беззащитное существо и заставить его расти и развиваться, и ничего нельзя изменить, как нельзя вернуть Вадима. Она почти перестала есть, Не выходила из дома, равнодушно встречала Татьяну, которая регулярно проведывала подругу, стараясь поддержать. Однако непростые 3 дня, проведенные в больничной палате, неожиданно ее подбодрили. Рядом находилось еще несколько молодых женщин с таким же диагнозом. Маша слушала их грустные истории и, разделяя чужое горе, на короткое время забывала о своем. В середине мая Русанова наконец вышла на работу. И на второй день учебных занятий Машу вызвали в кабинет директора школы. «Вы ведь изначально были в курсе, что занимаете место учительницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас Ольга Николаевна готова приступить к работе в нашем летнем лагере, а с сентября мы обязаны вернуть ее часы и классное руководство. Ваш трудовой контракт мы продлить не можем. Сожалею, Мария Васильевна, но вынуждена просить вас писать заявление об уходе. Конечно, можно по собственному желанию. Вам остается доработать стандартные 2 недели. Вы неплохой специалист, я думаю, вы легко найдете новое место». Вскоре Маша равнодушно оформила необходимые документы, выслушала сочувственные реплики коллег, передала свой кабинет завучу и простилась со школой, где 2 года вела уроки биологии. Она любила свою работу, но с тайной болью осознавала, что ей действительно не хватает твердости характера для поддержания железной дисциплины в большом шумном классе. Недаром химичка Светлана Игоревна часто поучала молодую неопытную коллегу: «Ты слишком мягкая, и голосок у тебя тихий да вежливый. С ними же по-доброму нельзя, они только крик понимают. Вот как рявкнешь на них, так сразу и порядок, а ты глазками хлопаешь, как овца перед волчатами. Ты позволила им на шею сесть, разболтала класс. Долго так не продержишься. Или сама сбежишь, или тебя съедят». «Даже не съели», — грустно усмехнулась Маша. «Так пожевали и выплюнули. Правильно, если оказалось ни рыба, ни мясо». Закончив последний рабочий день, она вернулась в пустую квартиру Вадима и принялась укладывать свои вещи в 2 большие сумки. Ей отчаянно хотелось найти себе побольше дел, чтобы занять руки. Маша тщательно перемыла посуду, навела идеальную чистоту во всей квартире, которую она когда-то называла своей золотой клеточкой, где она мечтала создать семью, родить детей любимому мужу. Не получилось. Еще немного, и ей предстоит закрыть эти двери и уйти. Так может и правда уйти? Насовсем. Навсегда. Маша подводила грустный итог своих 27 лет. Ни дома, ни семьи, ни детей, ни работы. Пустота и одиночество. У мамы есть Ванька и дядя Слава. Маша давно отрезанный ломоть для них. Как же это все вдруг разом на меня навалилось? А может и правда? Внезапно она почувствовала странное возбуждение. Щедрое воображение услужливо нарисовало ей несколько наиболее простых вариантов. Например, купить в разных аптеках побольше снотворного, дома затолкать в рот сразу все таблетки и запить водой. Потом забраться под одеяло и приготовиться к чарующей, а отнюдь не пугающей, неизвестности. Она реально представила все свои действия по осуществлению нехитрого плана, шаг за шагом, до того момента, пока не начала бить нервная дрожь. Маша обхватила себя руками и принялась быстро ходить по комнате кругами. «И что же я скажу своим предкам, если встречу их там? Струсила, с поля боя сбежала, испугалась первой беды. Да кому здесь нужен такой жалкий, никчемный человечишка? Даже Вадим всегда говорил, что я не умею пробиваться в жизни. Не умею кусаться, двигать локтями, вечно избегаю конфликтов, не могу постоять за себя. Слишком слабая, слишком неприспособленная к этому миру. Слишком ненужная». А вдруг и правда ненужная? Неужели мама напрасно носила меня под сердцем все 9 месяцев? Напрасно родила? Все это зря? В итоге я лишь мусор эволюции, неспособный принести потомство, продолжить род. Мертвая смоковница. Но зачем-то и смоковница проросла когда-то. Зачем-то вообще была? Разве лишь для того, чтобы о ней иносказательно могли написать в Библии? Может, У Бога есть серьезные планы и на мой счет. Оба прадеда мои погибли в рассвете лет на страшной войне, один под Вязьмой, другой под Новороссийском. Чтобы я смогла когда-то родиться в свободной стране, что я скажу им, если вдруг увижу там? Еще с детства у Маши было довольно четкое, своеобразное представление о загробном мире. Она категорически отказывалась верить в свое полное небытие. Перечитав массу религиозной и более или менее эзотерической литературы, сопоставляя полученную информацию со своими личными ощущениями, Маша твердо знала: Бог есть. А смерти, в виде полного исчезновения личности, как раз-то и нет. А как пишет Мария Семенова, есть несчитанные миры и вечная жизнь, рождающая сама себя без конца. Но сам Бог, в которого верила Русанова, был и вовсе похож на библейского Саваофа. Ее личный Бог был, конечно, великий и могущественный, но вместе с тем и бесконечно добрый. Обычно он решал задачи вселенского масштаба и был невероятно далек от Машиных проблем, как Маша была далека от проблем муравья, например. И она не обижалась, понемногу воспитывая в себе крепкий фатализм, который и должен был сейчас помочь ей жить дальше. В эту ночь Маша впервые за последние месяцы наконец выспалась, а утром привела себя в порядок и отправилась в центр занятости, попросту на городскую биржу труда.